Стало скучно. Я чувствовала, что так продолжаться не может. Знала, что если останется все в таком положении, будет сплошная неудовлетворенность, апатия, скука. Собралась и уехала. Вот теперь живу в К. Муж мой близ я. Когда делаемся необходимыми друг другу, я езжу туда. Так лучше, красивей и полней течет жизнь. Мне здесь хорошо. Я учусь, получаю специальное образование, а какое, скажу в другой раз. Пока всего доброго, славный мой попутчик. Пишите, тезка. Письмо принесли утром за работой. Прочитал и понял, что с этой попутчицей мои пути никогда уже больше не сойдутся, что и Ольга, и Замятин, и Федя, и я — плохие мы психологи, что не так уж страшно, что растут мои полки лет и книг, и что скучно бывает беречь кувшины мозгов. А рыжую девушку из того шпального 19-го года простит Бог. И тогда я думал вот о чем. Мой товарищ, писатель, старик, одинокий человек, оторвавшийся от этих наших дней, донашивающий пальто, сшитое в 910 году, небритый, в его комнатке, бывшей ранее мастерской художника, на чердаке, горько пропахло старческой псиной. От 19-го года застряли в комнате нищета, убожество, грязь, сбитые валенки, махорка. Как в нем, в человеке, застряла от того же 19-го года старческая чудаковатость, придурь. Его, этого моего друга, все забыли. Я остро присматривался к нему. И вот было сентябрьское утро, моросил дождь. Он проснулся и встал со своей койки, пропахшей человеческой нечистотой, еще до рассвета, в тот час, когда люди, не досыпая, всегда чувствуют себя несчастными. На спиртовке он вскипятил себе чаю, пил не спеша, и потом, надев свое многолетнее пальто, пошел вон с чердака. И никогда не спешил. Переулочками он вышел к трамваю и с первым трамваем, 4-м номером, поехал на Ярославский вокзал. На первом дачном, в мутном сиротстве сентябрьского утра, он приехал в Лосиноостровскую. Там прошел он дачные поселки, перешел речушку, прошел деревней, ушел в лес. И там в лесу он раскладывал костер. Сырые сучья горели медленно, дымили, чадили, убожествовали. Там в лесу против костра стоял высокий старик, небритый, нечистый, в пальто, посеребревшем от времени на локтях и у карманов. Стоял очень долго, неподвижно, сгорбившись, руки в карманы, смотрел упорно в огонь. Пробовал было сесть у костра, но земля была сыра и холодна. Мимо проходили мальчишки, что собирали грибы. Он не замечал их, они кричали: «Эй, старик, ты что, колдун, что ли?» Постояли, посмотрели и пошли. И когда они уже скрылись, он, старик, сказал, полагая, что говорит им, сказал тихо, любовно и хорошо: «А я, детишки, думаю, выдумываю. Так-то, ребятки». Лес был помят сотнями тех, кто перебывал здесь за лето и годы. Валялись консервные коробки, и у самого костра поблескивало бутылочное разбитое дно. Деревья, ельник, стояли мокрые, затихшие, серые. Дождь то переставал, то закапывал вновь. Облака уничтожили небо и просторы. Костер горел скверно, не мог разгореться, коптил. Старик вернулся домой в сумерки. Опять медленно шел переулочками. И дома у себя на чердаке, не спеша, растапливал железку. Не спеша грел чай и вчерашнюю кашу.